Меня зовут Люба. Мы на железнодорожной станции Курского вокзала. И сейчас покупаем билеты в Иркуту. Мы хотели бы купить два билета сегодня вечером в Иркуту в 21:50. Если можно, один нижний, один верхний. Друг мой друга. Нет, не получится. А нужно купе? Да, в купе. Только два верхних? Как? А, нижний, верхний в конце вагона. А сколько примерно это будет стоить? Два билета, где-то 10 тысяч? А? Десять 700. Да, давай. Да. Галочки надо расписаться. Николя Бернард-Кутье, Ярославский вокзал.